Эпилог. В этот мир отдаленный, где любовь, лунный свет и звучание — одно. Перси Шелли. В завершении хочу вкратце напомнить о ключевых темах этой аудиокниги, особенно об идеях и инструментах, к которым вы сможете вернуться, когда у вас начнутся проблемы в отношениях. 5 элементов любви — это внимание, принятие, признание, привязанность и свобода быть собой. Мы следуем по пути сказочного героя и сначала нуждаемся в получении 5 элементов от родителей, затем от партнеров, в конце пути сами несем их миру. Воспитание ребенка влияет на то, как складываются его отношения во взрослом возрасте. Детский опыт бывает негативным, и тогда всю жизнь в человеке сохраняется ощущение утраты или ненужности, но это исцеляется через горевание и отпускание. Детские травмы могут открыть пути к самопознанию и состраданию. Взрослые проблемы надо анализировать, прорабатывать и разрешать, а духовные трудности встречать с осознанностью, любовью и добротой. Психологический и духовный рост начинается тогда, когда мы отказываемся от страха, навязывания, контроля и присвоения. Для этого нам нужны собственные усилия и высшая благодать. После этого мы начинаем любить партнера и весь мир. Аффирмации для партнеров, любящих не только друг друга, но и всех людей. Далее. Мы верим, что каждый человек обладает множеством возможностей нести в мир любовь. Мы хотим примириться с нашими обидчиками и помочь нашим друзьям примириться друг с другом. Нам больно, когда они враждуют. Мы всегда ищем способы уладить ссоры в отношениях. Мы стремимся к положительному исходу, и неважно, кто его обеспечит. Нас заботит эффективность взаимодействия, а не индивидуальные достижения. Наша сила в общности. Мы предпочитаем лидерство доминированию. Если другие это принимают, то наш статус зависит от способности разрешать конфликты, видеть новые горизонты и творчески сотрудничать. Мы не бросаем других. Если они кажутся неадекватными, глупыми или бесчувственными, то вызывают больше сострадания. Мы становимся терпимее, и у нас появляется больше мотивации, чтобы вкладывать время и силы в их защиту. Мы сострадаем чужой боли, а не осуждаем ее. Мы окружаем других любовью, даже если они нас пугают, не любят или подводят. Мы не смотрим свысока на тех, кто ведет себя безответственно или разрушительно. Мы сострадаем всем попавшим в ловушку эго или впавшим в зависимость до потери разума и неспособности быть счастливыми. Они наши братья и сестры, а не враги. Мы ищем способы поддержать их и помочь информацией. Мы не ставим крест ни на себе, ни на других. Неверие в способность человека измениться сродни отчаянию. Оно упускает возможности и исключает неожиданные чудеса. Мы до последнего верим в жизнь. Как говорил индийский гуру Нисаргататта Махарадж, неожиданности, несомненно, произойдут, а ожидаемое может никогда не случиться. Наша сердечность проистекает не из морализма и правил, а из милосердия. Оно может быть врожденным и приобретенным. Это душевная щедрость, искренняя способность заботиться и сопереживать, как Будда. Именно сострадание толкнуло его на путь пробуждения. Мы блюдем обет служения другим, не претендуя на понимание жизненных проблем и противоречий. Лучший ответ — это дело, а не слово. Например, люди вопрошают, почему в мире столько голодных детей. И наш ответ — мы кормим голодных детей. На «почему хорошие люди умирают мучительной смертью» мы отвечаем — мы облегчаем участь умирающих. Можно сказать, мы ищем смысл жизни в самой жизни. Осознав всепроникающую взаимосвязь со всеми и со всем в мире, невозможно не сострадать. Любая мысль, слово или дело ведут к состраданию. Шекспир описывал это в «Короле Лире». «Бедняк, ударами судьбы смиренный, который столько горя испытал, что сострадание полно». Мы не теряем надежды на любовь, мы идем к ней. Смысл человеческого пути в любви, в том, чтобы научиться ее давать и принимать. Слушая эту аудиокнигу и работая по ней, мы пополняем свои знания о любви и учимся делиться ей во взрослых отношениях. Освободившись от влияния страхов и желаний, мы готовы получать, а получив, передавать дальше. В том, чтобы получать и дарить близость, заключен высший смысл — обрести любовь. Для этого надо не пасовать перед трудностями и отдаться этой любви полностью. В конце аудиокниги слушателю остается ответить на один вопрос: научился ли я любить? Эти двое пьют райское блаженство, обретя все радости Эдема. Тогда не будешь ты скорбеть, утратив рай, но обретешь иной, внутри себя стократ блаженный рай. Мильтон. Потерянный рай.